Остановились лишь раз в полдень, а ближе к вечеру, увидели деревеньку, и это был хороший знак. За деревней должен был быть мост, за которым недалеко было и до замка. К замку подошли еще засветло, солнце еще даже не касалось верхушек деревьев, а они уже были у цели их первого дня пути. Окружен замок был довольно впечатляющей стеной из серого камня, метра 4 высотой, не меньше. Да и ворота, в отличие от ворот городка, тут стояли не просто для красоты. Постучали. Долго ждать не пришлось, скоро раздались шаги, и массивная калитка ворот распахнулась. В проеме стоял рослый парень в джинсовой рубахе и таких же штанах. Увидев, как пристально они смотрят на его костюм, парень пояснил: последняя мода в Алиме. Что сказать, все мы понемногу стараемся цепляться за прошлую жизнь. Звали парнишку Джек, по крайней мере, им он представился именно так. Был он тут управляющим, казначеем и доверенным по переговорам от гильдии Чертополох, владеющий этим замком. Пригласив их во двор замка, Джек не без удивления спросил: а сопровождающие где? Выяснилось, что обычно в такой путь толпу новичков сопровождали обычно 2-3 ветерана, способные защитить их в дороге. Узнав же историю их похода, Джек лишь покачал головой: с одной стороны, может и правильно, но дерзко. Как бы вас этот мир за такую вот дерзость не наказал. Но, да ладно, вон камень привязки, идите, прикладывайте ладони, если что, тут и встанете. Но нам говорили, что ничего страшнее обычного зверья нам на второй части пути встретиться не должно. Соврали? Тут же поинтересовался Кирилл. Да нет, не соврали. Вы про стаю белого волка слышали? Все кивнули. Ну, так вот, это зверье более-менее такого же уровня. Для нормально одетого бойца не проблема, а вот вы, как я погляжу, в одном из подним. Да и оружие у вас, прямо скажем, не очень. Значит, не отобьемся, а убежать? Можно попробовать и убежать, задумчиво произнес тот. Тут ведь смотря как бежать. Но как по мне, лучше б вам было сначала потренироваться на гоблинах и раздобыть хоть какое-то снаряжение, чем вот так пускаться в путь сломя голову. Но это ваше решение, мне-то смысл его обсуждать. Лучше пройдемте, я покажу вам, где сможете переночевать, а там глядишь, и ужин начнется. Вы, можно сказать, удачно успели, до него минут 40 осталось, так что приглашаю. Местом их ночлега оказалась конюшня. Вот только сено тут было, стойла были, а лошадей не было. На вопрос, а где собственно животные, Джин пояснил, что принадлежат они теперь тем, кто первым открыл эту крепость, и находится с владельцами. Зато, как заметил Джин, это было удобно таким вот новичкам, периодически проходящим через замок. Затем Джин организовал им небольшую экскурсию по самому замку. Замок был небольшой, серое двухэтажное строение с двумя башенками по краям, рассчитано было на проживание тут 40-50 человек, и использовалась гильдия Чертополох как базовый лагерь для организации походов в недалекие тут горы. В отличие от тех высоченных кряжей, что были у городка, эти были поменьше, но населяли их куда более злобные создания. Но все в этом мире было устроено так, что чем труднее была добыча, тем большую ценность имело то, что с нее можно было добыть. Вот и сейчас тут гостил небольшой отряд, отправлявшийся завтра на охоту в предгорье, а закончилась экскурсия в трапезной. Время как раз подошло к ужину, и отказываться от приглашения было бы глупо. То, что Кирилл увидел на столах, сначала навело его на мысль, что в честь их прихода тут решили устроить торжественный ужин. Но нет, как пояснил Джек, все это изобилие было обычным ужином, а столы накрывались парой дежурных минут за 10. Естественно, с использованием гильдийных кладовых, столы действительно ломились от снеди. Это им, новичкам, с их скромным запасом известных рецептов и ингредиентов, приходилось обходиться тем, что есть. А эти ребята любили хорошенько поесть, и могли себе это позволить. Столов в помещении было 3, их усадили за дальний. «Да, любите вы тут повеселиться, особенно поесть», пошутил Кирилл, здороваясь с парнем за отведенным им столом. «А то», — весело усмехнулся он, — «тут из развлечений разве что пожрать, поспать да нечисть местную покрошить». Познакомились. Все сидящие за их столом оказались тем самым отрядом, что прибыл сюда для похода в предгорье. Разговорились. Известное правило: «когда я ем, я глух и нем», тут совершенно не работало. Прием пищи здесь был застольем в прямом и переносном смысле слова. Никто никуда не спешил. Поесть до отвала в этом мире было просто невозможно, разве что потолстеть, а вот весело провести время, совмещая полезное с приятным, это запросто. Когда по ходу беседы выяснилась цель небольшого отряда Кирилла, мнения разделились. Кто-то считал, что они поступили правильно, покинув городок, кто-то считал, что поспешили, не набравшись опыта. Один парень и вовсе предложил проводить их до Лима, если они подождут пару дней. Но скоро все сошлись во мнении, что группа Кирилла все же поспешила. Монстры вокруг Лима, по словам ребят, были пожирнее и посильнее тех, что обитали в Нуба-локации, как они называли предместье городка, а посему, начинать с них без должной практики будет чистым самоубийством. «Вот если бы вы просто ремеслом заниматься в Алим шли», — объяснял им один парень, — «тогда не вопрос, это можно где угодно, но опять же профы у вас нет, а конкуренция в городе будь здоров, ну а жить-то на что-то надо, а это значит, придется идти в поле, а там, вас с вашими нубскими навыками первый же монстр на перерождение отправит с вашим ташмотом, бяда, а если приодеться, ну, если приодеться, тогда конечно проще, но за какие шиши, да и без практики, вам этот шмот, только пожить чуть больше позволит, а конец все одно плохим будет, где взять эти шиши Кирилл узнал правда, распространяться о новых рецептах, они пока не спешили, случай с Эльзой их кое-чему научил, но вот в одном ребята были правы, опыт не купишь, а без него. Впрочем, тут же шли и советы, как эту проблему исправить. Самых слабых монстров, на которых стоило потренироваться, а это были гоблины, они уже прошли, но прошли, к счастью, недалеко. Владение племени Гури, самого слабого племени гоблинов, заканчивалось как раз за той речкой, которую они перешли перед замком, так что возвращаться было недалеко. Правда, и по эту сторону, вдоль дороги, тоже жили гоблины. Это племя было чуть сильнее, а главным его отличием было то, что некоторые его представители уже пользовались бронзовыми доспехами, мечами и луками. У Гури, по словам воинов, ничего кроме палок и метательных прощей не было. Но это же делало убийство местных гоблинов более привлекательным, ведь с них они могли получить какие-никакие, но доспехи и оружие. Спор разгорелся с новой силой, но решение спорщики оставили за самими ребятами. Все же, как правильно сказал один из воинов, задницы подставлять под стрелы не нам, а им, вот пусть и сами и решают. Дальше разговор за столом перетек уже к насущным для местных проблемам, так что Павел предложил им покинуть пирушку и подумать о том, что делать дальше. Тем более, что все сказанное за столом имело смысл, они действительно так спешили покинуть городок, что не учли той разницы в монстрах, которая ждет их в Алиме. Перед тем, как уйти, Кирилл все же подошел к Джеку и поинтересовался, не будет ли тот возражать, если ребята воспользуются их гостеприимством на день-другой, чтобы ближе познакомиться с гоблинами. Джек не возражал, так что эта проблема была решена. Собрались в пустующей конюшне, и первым взял слово Павел. Местные правы, гоблины первые псевдоразумные противники, к тому же самые слабые, так что пропускать их глупо. Вопрос лишь в том, стоит ли нам возвращаться за речку, или попробуем на местном племени. А сам то, как думаешь? Спросил Жека. Не знаю, честно ответил воин. Меня все обещали сводить на гоблинов, но так мы и не собрались. Все, что я о них знаю, так это то, что бой с ними сильно отличается от всяких там зайчиков и медведей. Они не особо разумны. По крайней мере, так мне говорили. У них нет тактики, они не будут отступать или пытаться поймать тебя на какой-то ошибке. Проще говоря, бой с ними проще, чем с разумным противником. Все же это самые слабые из псевдоразумных, скорее предназначенные для первого знакомства с этим миром, нежели настоящие противники. Но между тем, это все же двуногие и довольно шустрые существа, немного прямолинейные, но от этого не менее опасные. Помню, меня сразу предупредили, чтобы я не рассчитывал на что-то, похожие на игры, и сказали, что убивать первых гоблинов всегда трудно, потому что ты их уже не воспринимаешь как просто какого-то зверя. Тут нужно еще привыкнуть, а времени на это у нас особо не будет. А главное, они держатся группами. И если группа большая, 5-6 особей, то в ней обязательно будет шаман, а в группе из 6 гоблинов еще и маг. Вот этих особенно нужно бояться и уничтожать первыми. Но это если бы с нами был кто-то поопытнее и посильнее, чем я. А как нам поступить, если мы вшестером нарвемся на такую вот группу? Я не знаю, а что тут знать, тут же вмешался Кирилл, видим такую группу и просто убегаем, и будем избегать боя с такими группами, пока не будем уверены, что сможем с ними справиться. Они быстро бегают. Ответа на этот вопрос Павел не знал. Но гоблины были низкорослы, так что решили, что убежать от них точно получится. Утро выдалось пасмурным. Смена погоды в этом мире может и не зависела от активности солнца и прочих факторов, но была столь же реальна, как на Земле. В приоткрытом окне подвывал ветер, было прохладно и зябко. Из замка выходили, плотно поев оленьих отбивных, пренебрегать бафами не решился никто. И поначалу все складывалось не так уж и плохо. Первых гоблинов заметили уже через полчаса, как раз там, где посоветовал искать их один из жильцов замка. Небольшие, серо-зеленые, с большими носами, эти гоблины были как две капли похожи на тех, что можно встретить в кино и десятках игр. И главное, они были совершенно не страшные. Подумаешь, два полуодетых карлика, бредущих по тропинке по ведомым лишь им делам, нападать сразу не решились. Сначала просто следили, смотрели, ждали хоть какой-то реакции от этой парочки. Но реакции не было. Или у гоблинов были явные проблемы со зрением, или они действительно были настолько глупы, но группу людей в 200 метрах попросту игнорировали. Пришлось подойти ближе. Прежде чем атаковать, воспользовались местным ноу-хау, чтобы не терять время на извлечение мензурок с манной и лечением из инвентаря, достали по паре штук и засунули себе за щеки. Мензурки были маленькими, размером с флакончик пробника для духов, а главное, сама мензурка исчезала после вскрытия, или как в этом случае, разрушение, так что в процессе боя нужно было просто раскусить ее, вот и все. Целительное зелье и так уже во рту, а осколки просто исчезают, будто бы их и не было. И это было без сомнения удобно. А уж сама процедура приготовления Павла, решившего приготовить себе немалый запас, и рассовавшего за щеки по 5 флакончиков, и вовсе стоило того, чтобы это видеть. Все, давясь смехом, еле произнесла Лиза: «Теперь ты будешь у нас сусликом». «Я, ебе, это припомню», еле выговорил воин, сам прилагавший стоические усилия, чтобы не заржать и не выплюнуть с таким трудом размещенное зелье. Первым в атаку пошел хан. О том, чтобы всех называть согласно их ников или сокращенных имен, договорились заранее, все же это был первый серьезный их поход на монстров. Лучник сблизился с парочкой гоблинов метров на 20, и тут же выпустил пару стрел под заклинанием «Зоркий глаз». Обе стрелы достигли цели, и жизнь одного из гоблинов тут же сократилась наполовину. Гоблины, издав воинственный клич, тут же бросились в атаку. Вот об этом и говорили там, в замке. Эти создания были скорее не глупы, а просто такими созданы. Псевдоразум во всей своей красе, хоть сколько-то разумное существо в такой ситуации просто постаралось бы убежать. Кирилл тут же поравнялся с ханом и бросил стан во второго гоблина. Судьбу первого решила Лиза, скастовав в него наиболее сильное из своих заклинаний. Не было шансов и у второго, и тут все пошло наперекосяк. Слева за их спинами затрещали кусты, и из них, практически отрезая путь к отступлению, выскочило порядка 5-6 гоблинов. Услышали таки крик собратьев, мелькнуло в голове у Кирилла, но ситуация не была критической. Сейчас Павлу надо бы взять их на себя, а всей группе, обходя неожиданную подмогу, бегом отойти на исходные позиции. «По агре, остальные бежим», — крикнул он, и уже готов был рвануть в выбранном направлении, как увидел, что Марина бежит, но не туда, куда он предполагал, а по прямой от появившейся кучки гоблинов. Девчонки устремились за ней. «Стой, мать, хан, поза мной», — взревел Кирилл, бросаясь за девушками и уже догадываясь, что там они, скорее всего, нарвутся на неприятности. Увы, он оказался прав. Как выяснилось, та парочка, на которую они напали, совсем немного не дошла до цели своего путешествия, жилища гоблинов. По виду оно напоминало юрту, покрытую разномастными шкурами, и у входа в нее сидела еще четверка гоблинов. И ладно бы девушки выскочили точно на нее, может, тогда бы, испугавшись, остановились, но жилище располагалось несколько левее от пути их следования и, забрав вправо, они продолжили свой безумный бег. «Куда?» – уже хотел было крикнуть Кириллу, но понял, любая остановка для них смертельна, с таким количеством монстров они попросту не справятся, а значит, оставалось только бежать. Он довольно быстро нагнал бежавшую первой Маринку и возглавил их неожиданный забег. Обернулся он лишь раз, когда исчез лязг доспехов за спиной, но все оказалось нормально. Это Павел догадался переместить доспехи в инвентарь на ходу. Механика этого мира сейчас играла им на пользу. Сыграла она им на пользу и в последующие минут 30, если не больше. На земле они едва ли смогли пробежать и часть пути в таком темпе, но здесь было все иначе, кончается выносливость, закидываешь в рот зелье и бежишь дальше. А зелье приходилось пить регулярно, так как забег их превратился слалом между юрт гоблинов. Располагались тени часто, где-то метров 50, где-то 100 одна от другой. В этом расположении был свой резон, при зачистке этой местности, такое их расположение должно было помочь рейду. Но вот только они не чистили этот район от монстров, а просто собирали их за собой, так что остановиться было просто негде. Но, с другой стороны, это же расположение позволяло им лавировать, не сближаясь с гоблинами вплотную. К счастью, поселение гоблинов кончилось. Когда это произошло, Кирилл даже не заметил, просто перестали попадаться навстречу жилища гоблинов, вот и все. Но вот шум собранной за собой толпы он слышал еще долго, так что их пробежка закончилась далеко не сразу. Наверное, еще с полчаса они петляли среди кустов, пересекли ручей, и лишь удалившись от него на добрую сотню метров, остановились. Все зелья на манну, отвечавшую за выносливость, у Кирилла к этому времени закончились, так что на момент остановки, он чувствовал себя как загнанная лошадь. Бег в этом мире без выносливости, был еще тем удовольствием, вполне напоминавшим бег в их прошлом мире на последних остатках силы и дыхания. Все оторвались, с трудом прохрипел он, переводя дух. Марин, ты че в чащу торванула? Назад надо было бежать. Паха бы тех на себя отвлек и догнал потом. Губы у девчушки затряслись, я испугалась, это я во всем виновата, да, вы теперь все из-за меня умрете. Смотря, как у девушки начинается истерика, Кирилла пробила неприятная мысль, вот так, убедить сейчас себя, что она трусиха, что ни на что не способна, и в этом мире появится еще один человечек, боящийся и нос за ограду высунуть, и все. И даже не важно, что у них не будет тогда целителя, куда страшнее, что у самой девушки не будет будущего, того полноценного будущего, к которому так они стремились, и останется лишь унылая жизнь городка. А ну, отставить реветь. Он подошел к Марине и прижал ее к груди. Кто сказал, что ты трусиха? Я бы тут у одного огромного медведя это спросил, да боюсь, он не подтвердит. А испугаться? Ну так каждый может испугаться. Я вот с перепугу тоже заорал. Бежим, а куда бежим, даже рукой забыл махнуть. Вот ты и побежала. Девушка всхлипнула, но плечи ее уже не тряслись в такт плачу. Врешь, сказала она, поднимая лицо. Неа, не вру, ответил он, вон все подтвердят. Крикнуть крикнул, а куда бежать не показал. Да все сдрейфили, что уж там, поддержал Кирилла Жека, и тут же добавил, а делать-то что теперь будем? Наверное, назад пробиваться, предположил Павел, и тут же замолчал, видимо вспомнив, что зелья восстановления у него больше нет. По крайней мере, Кирилл подумал именно о нем, ведь зелье у всех было поровну, а согласно местной действительности, глотать его должны были все примерно в равном количестве. Над полянкой повисла тишина. О том, чтобы пробежать селение гоблинов так же, как в этот раз, уже не шло и речи. По сути, при их выносливости, это было почти самоубийство. А зачем назад? Наконец произнес лучник. Можно ведь и тут кого поискать. Если они тут есть, то потренируемся, да и на обратном пути легче будет к дому пробиваться. Мысль была дельной. По, Жека, давайте на разведку, тут же отдал приказ Кириллу. Я не Жека, а хан, тут же недовольно высказался лучник. Там-то ты, когда орал, про то, что я хан не забывал. Слушай, рыжий, осадила парня По, сделав ударение на слове рыжий, лук в зубы и за мной. Хан, ты правее, я левее. И смотри, хвост с собой не приведи. Хан, блин. Скуксившись, лучник поплелся за По. Девушка ему нравилась, это было видно по всему, но вот взаимных чувств он у нее, похоже, не вызывал. Полина тут же ушла в состояние невидимости, но толку от этого было мало. Тут ее выдавали колыхающиеся ветки кустарника и разводы на траве. Впрочем, это все равно было лучше, чем ничего. Избушка, минут через 10 услышал Кирилл голос Полины в голове. Ментальная речь, заменявшая здесь групповой чат, использовалась пока редко. Во-первых, это было непривычно, во-вторых, нужно было мысленно послать команду на передачу слов, и при этом проговорить содержание послания. Получаться-то получалось, но после небольшой практики такого общения все дружно ее забросили, общаться обычным способом было гораздо удобнее. «Что за избушка?» – ответил он, и тут же получил гневный ответ. «Да я почем знаю?» Вот приди да посмотри. На избушку пошли смотреть все. В замке они им ничего не говорили, видимо не знали. По словам местных, в эту сторону они ходили всего-то пару раз, не было тут ничего дельного, только гоблины да глуны. Предгорья были куда более интересным местом охоты, вот туда они наведывались часто, а избушка, старая, покосившаяся, вросшая одним боком в холмик, стояла и притягивала взгляд. «Что бы это могло быть?» — шепотом спросил Кирилл у залегшего с ним в кустах Павла. «Да бог его знает, глуны в пещерах живут, гоблины в своих шалашах, а это не знаю, может скрытый непись какой, неписью по привычке называли любое невраждебное создание, мир пусть и был иным, но старые привычки у них еще сохранились». «Да откуда он тут?» — все так же шепотом удивился Кириллу. «А почему нет?» Павла это предположение почему-то не смущало, и место подходящее, как раз между городком и Алимом, самое то, чтобы братью из городка вытащить и дать шанс призадуматься куда дальше идти, ну а за гоблинов засунули, чтобы не шастали сюда как на прогулку, так что все очень даже к месту, и я не удивлюсь, если тут мы что-то настолько вкусное найдем, ради чего в такой путь отправляться очень даже стоит, что ж, Павел оказался прав. Достаточно им было приблизиться к избушке, оттуда вышел старичок, представившийся им как Лайхан, странный такой старичок, сам чуть больше метра ростом, с огромным сплюснутым носом и широкополой потрепанной шляпой, натянутой по самые глаза. Он сильно отличался от тех учителей, что были в Нубодоме, и не только внешне, был он разговорчив и весел, и да, у него для каждого нашлось по паре умений, первое одинаковое для всех – ночное зрение, а вот второе. Второе умение было индивидуально для каждого, и было из тех, что в играх называли ультимативными за их мощь. Но был у этих умений и недостаток, использовать их можно было лишь раз в день. Но эффект и продолжительность таких заклинаний впечатляли. Воин, к примеру, получил клетку, заклинание на 30 секунд окружавшие цель или несколько целей неразрушимой магической клеткой, а Полина получила неуязвимость на 20 секунд. Вообще все эти заклинания были направлены на выживаемость в этом опасном мире, и пусть раз за день, но могли спасти жизнь тем, кто их применял. Так что Павел был прав, за этими заклинаниями сюда стоило идти, и лишь нежелание гильдии, заполучившей местный замок проводить доскональную разведку, позволило им быть первыми, кто нашел это место. Им бы обрадоваться и остановиться, потренироваться на гоблинах и с высоко поднятой головой отправиться в замок с потрясающей новостью об их открытии, но нет, как азартный игрок, выигравший приличный куш порой не может остановиться, так и они не желали останавливаться. Тем более, что повод к этому дал сам старичок Лайхан. Кроме заклинаний, старик еще раз сказал им три сказки, короткие, но уж очень похожие на задания. Вот одну из них, они и решили проверить, естественно, самую многообещающую, о спрятанном в пещере глунов сокровище. То, что для выполнения этого задания им не достает ни опыта, ни снаряжения они тогда не думали. Они, если честно, и выполнять-то это задание особо не планировали, просто решили проверить свою теорию, а там как повезет. Глава 10. Пещеру глунов нашли быстро. Охраняла ее парочка этих самых глунов, крупных земноводных ящериц. С виду особой опасности глуны не представляли, оружием не пользовались, и даже не факт, что были псевдоразумны. И все же они были куда опаснее гоблинов, об этом их предупредили еще в замке. Но как говорится, лиха беда начала, раз уж пришли, то почему бы не попробовать. Других особей поблизости не наблюдалось, так что решили вступить в бой с этой парочкой, а если что, как сказал Павел, героически дать дёру. Убегать не пришлось, бой выдался жарким, Женьке даже пришлось использовать свое новое ультимативное умение, но победа была за ними. Вход теперь был свободен, и на разведку ушла Полина. Еще на входе она передавала все ментальными посланиями, но стоило ей скрыться в зеве пещеры, как связь с ней пропала. Это было неприятным сюрпризом, но не более. На поверхности она появилась минут через пять, злая и возбужденная. «Вы почему не отвечали?» «Так мы тебя и не слышали за всех», — ответил Кириллу. «Похоже, либо пещерка с сюрпризом, либо мы еще чего-то не знаем об этом мире». «Первое», — уверенно заявила По, — «там метрах в 200 есть что-то вроде зала, и в нем, похоже, то самое сокровище, о котором говорил По. Только вот подобраться мне к нему не мне удалось, там 4 глуна вроде охраны, разлеглись вокруг постамента, не подойти». «А до зала как? Путь свободен?» — тут же уточнил Павел. «Практически да. Там, в пещере, есть несколько ответвлений от главного коридора, так в них спят эти твари, но по коридору не шатаются. Если идти тихо, то пройдем. Все тут же посмотрели на воина, как на самого Звонкого при ходьбе. «Не проблема, перекину доспехи в сумку», тут же отмахнулся Павел, и доспехи начали исчезать прямо на глазах. Минута, и все были готовы. Им бы подумать, все взвесить, но куда там, первый серьезный приз в их жизни лежал от них в каких-то 200 метрах, и азарт уже захлестывал разум. Вперед, и только вперед. И они пошли, шли тихо. Недавно приобретенное ночное зрение делало все вокруг серым, но вполне различимым. В ответвления даже не заглядывали, основная часть коридора вполне широкая, чтобы идти не пригибаясь, чуть изламывалась то вправо, то влево, мерно спускаясь все ниже и ниже. Помогала и мягкая почва, скрадывая звуки их шагов. Полина не ошиблась, метров через 200 они действительно вышли в приличного размера пещеру с высокими сводами и еще двумя ответвлениями, идущими куда-то дальше вглубь пещеры. Искомый объект находился тут же на невысоком каменном постаменте в центре пещеры. Светящиеся рыжеватыми искорками внутри друза хрусталя, очень красивая, притягивающая взор и такая манящая. Единственной преградой на их пути были те самые 4 глуна, что разлеглись по кругу вокруг постамента и, кажется, дремали на своем посту. Лиза привлекла внимание всех жестом приложенного к губам пальца и ментально передала: «Я их сейчас погружу в сон на полминуты, спасибо дядюшке Лайхану, вот и пригодилось его заклинание». Мысленная речь для тех, кто был в пещере, была доступна, это они проверили еще на входе. Все замерли, а Лиза что-то быстро прошептала одними губами и сделала пас в сторону центра пещеры. «Пошли», теперь уже шепотом сказала она, первой сделав шаг на открытое пространство. Глуны не шелохнулись, и вся группа бегом устремилась к вожделенной цели. Сразу хватать кристалл у Кирилла не стал, присмотрелся к нему сам, и дал полюбоваться на него другим. Стоило пристально посмотреть на хрусталь, как тут же появилось знание о его свойствах. Кристалл сновидений, артефакт, цельный предмет, не поддается пространственным манипуляциям. При использовании дает возможность единовременного контакта с близкими родственниками на земле во время их сна. «Мать моя женщина», – прошептал Павел, – «так все-таки он существует. Мне о нем в гильдии рассказывали. Вроде как в одной из книг есть упоминание о предмете последнего прощания. Только вот многие не верили, что такое возможно, а те, кто и верил, считали, что если он и есть, то добраться до него удастся не скоро. Ну и дураки», – мелькнуло в голове у Кирилла. «Зачем он кому-то нужен лет этак через 10? Нет, тот, кто положил его сюда, прекрасно понимал, такой предмет нужен будет этому молодому миру прямо сейчас. Им бы он точно не помешал в тот первый день, особенно Марине. И найти его должны были давно, если бы не откровенное пренебрежение чертополохов этой частью леса и глунами». Кирилл осторожно взял предмет и попытался поместить его в сумку. Тут же выскочило ментально предупреждение: «Цельный предмет, пространственные манипуляции невозможны». И тут же по пещере пронесся не то гулкий вздох, не то негромкий, но отчетливый сигнал, словно кто-то огромный шумно вздохнул. «Бежим!» — крикнул Павел. «Кирилл, ты какого его в сумку не прячешь?» «Не могу», — уже делая шаг в сторону выхода, ответил Кирилл. «Там предупреждение выскакивает о невозможности пространственных манипуляций». «Черт!» — это Павел сказал уже не Кириллу. Из проема, через который они недавно прошли, раздался топот ног и резкий гортанный рев глунов. Они должны были это предвидеть. Да только исподволь каждый надеялся, что пронесет, минет нелегкое. А если и не минет, то, что же смерть и воскрешение в замке у точки привязки? Неприятно, конечно, но тоже ведь вариант. Вот только они не могли предвидеть того, что находка окажется не из тех, что можно положить в сумку и перенести с собой, даже умерев. А добытые предметы, выброшенные по тем или иным причинам, или просто утерянные, в этом мире исчезали за час. Относится ли это к артефакту, Кирилл не знал, но предположил худшее. И речь уже не шла о их жизни, им не выжить, это было и так ясно. Тут было все куда серьезнее, они-то встанут у камня привязки, а вот кристалл. Осознание этого на мгновение пригвоздило Кириллу к месту. Так бывает, что ворох мыслей проносится в голове в трудную минуту ровным строем, и ты за мгновение понимаешь то, что обдумать в иной ситуации не сможешь и за час. Так было и сейчас. За какую-то секунду он понял все. И то, что они в ловушке, и то, что шансы их вынести этот кристалл из подземелья равны практически нулю, и то, чем это грозит. А грозило это многим. И тем, что, возможно, они и сами уже не смогут попрощаться с родными, и что ужаснее, Этого шанса они лишат всех в этом мире, и этого им не простят. Не простят, наверное, никогда. Ведь потеряют они его по глупости, по банальной неосмотрительности и самонадеянности. Такого не прощают. И тут же вдогонку пришло понимание того, что их ждет, роль изгоев, роль неудачников, заклейменных позором в мире, где молодость не знала жалости, где все еще царствовал юношеский максимализм, присущий их возрасту. Их просто линчуют, линчуют морально, навсегда повесив на них клеймо, и как потом с этим жить. Все это пронеслось в голове в один миг, и, похоже, не только у него. Кирилл увидел их лица, растерянные от понимания ситуации. Аглуны уже виднелись в зеве пещеры. Положение спас Павел, бросив навстречу волне рептилий клетку и запечатав ей проход на 30 секунд. Он же, повернувшись к ним, озвучил и то, о чем подумали все ребята: это, вы хоть понимаете, что с нами сделают, если мы его потеряем? Да нас же ни в один дом не пустят, ни в одну гильдию не примут. Нас же проклянут за то, что мы сделали. А если его на место положить, как-то сжавшись, неуверенно предложил Женька. Неподнятая добыча с монстров пропадает за час, тут же отмахнулся Павел. Представляете, что будет, если и с ним произойдет то же самое? Мы же его уже взяли. Ожили 4 глуна, что находились под действием заклинания Лизы. «Бежим!» — крикнул Кириллу, увлекая их в один из пустых еще проходов подземелья. На споры просто не было времени. Но глуны были и тут, к счастью, немного, особи 10. Использовав заклинание усиления, полученное от Лайхана, Кирилл разом удвоил силу и выносливость группы. По также воспользовалась ультимативной способностью, что давало ей неуязвимость на 20 секунд, и ринулась в гущу противника. Шанса победить у них не было, но к этому они и не стремились. Им нужно было прорваться, протиснуться через эту живую преграду и вырваться хоть на какой-то оперативный простор. Стан, удар, обогнуть визжащий и ревущий комок тел, в эпицентре которого находилась По. Чуть ли не за шиворот схватить Маринку и швырнуть туда, где уже не было этих тварей, бросить лечение на связавшего боем сразу 3 глунов Павла. Короткая и яростная схватка закончилась в их пользу. Они прорвались, протиснулись, просочились сквозь строй этих тел. Это еще не было победой, но это давало им время. Первую затычку они организовали уже в следующем узком месте. Стан Кирилла остановил первого преследующего монстра. Корни Марины и стан лучника пригвоздили к месту тех, кто пытался его обогнуть. А заморозка Лизы превратила всю эту импровизированную стену из тел в медленно шевелящуюся массу на несколько секунд. Немного, но это снова позволило им оторваться от преследователей. И тут они допустили ошибку. Марина, что бежала первой, свернула не туда и влетела в одно из ответвлений пещеры, что было гнездом для этих тварей. Она же первая и сообразила, что произошло. Так бывает, что даже трус, даже тот, кто никогда не проявлял раньше отваги, в критический момент находит в себе силы на подвиг. Марина никогда не была отчаянно смелой. Наверное, смерти, пусть и не окончательной, из всех них она боялась больше всего. Но сейчас, понимая, какова цена неудачи, она сама сделала шаг навстречу рванувшимся к ней глунам и раскрыла свой щит целителя, перегораживая им проход. А потом, повернувшись, крикнула: «Бегите, и уже Кириллу, сбереги его, ты сможешь». И они снова бежали. Миновали еще один такой зал, только разве что пустой, пару раз делали на пути затычки, когда глуны подбирались к ним слишком близко, но оторваться не получалось, да и выхода из этого подземелья, похоже, не предвиделось. Наоборот, они все дальше и дальше уходили в глубину подземелий. И вот на второй по счету крупной пещере с развилкой, Женька вдруг замер посередине и крикнул: «Прячьтесь за поворотом, я уведу за собой», и ринулся ко второму свободному ходу. Отчасти задуманное им получилось. Значительное количество особей действительно рванулось за ним, но не все. А уже на следующей развилке такой же самоубийственный шаг предприняла и Полина. Количество преследователей заметно сократилось, и когда, крикнув на прощание «удачи», в очередное ответвление бросилась Лиза. Теперь, казалось, у оставшихся будет шанс проскользнуть по обратному пути. Бежать туда порывался Павел, но Лиза тогда остановила его. «Прорываться обратно должен ты. Только ты сможешь собрать на себя всех оставшихся тварей и дать Кириллу шанс». Увы, когда часть преследователей повернула за волшебницей, оставшихся оказалось слишком много, чтобы рассчитывать на успех прорыва. Тот коридор до следующей развилки Кириллу запомнит на всю жизнь. Уже понимая, что Женькин план провалился, и их осталось только двое, Он со всей пугающей неизбежностью осознал это конец, и мысли, неприятными образами будущих упреков и унижений буквально заполонили сознание, их не простят, и все, к чему они шли, все то, о чем мечтали там, у костра в городке, оно в прошлом, теперь они изгои. Захотелось остановиться, развернуться и просто шагнуть навстречу преследователям, просто чтобы не мучиться, чтобы оборвать эту безумную гонку, прекратить все, а еще захотелось умереть, умереть навсегда и уже не возрождаться. Но даже такой милости сейчас он был лишен. И он бежал, бежал, проклиная себя, свою былую беспечность и весь этот мир с его безумным подарком, который в мгновение ока превратился для них в проклятие. И тут они выскочили в очередной зал. Он ничем особым не отличался от остальных, но Павел, резко дернув его за плечо, указал куда-то вверх. «Лаз, ты видишь лаз?» – закричал он. И действительно, сбоку, почти у потолка пещеры виднелась дыра, темное углубление, обещавшее выход наружу. Добраться до этого места было нетрудно, корни деревьев, что местами выступали то тут, то там, давали такую возможность. «Беги!» – вот и все, что крикнул воин, тут же сорвавшись навстречу преследователям. Чтобы отвлечь, задержать на те несколько секунд, что нужны были Кириллу, чтобы добраться до лаза. И он успел, успел скрыться в этом углублении еще до того, как расправившиеся с Павлом монстры ввалились в зал. Вот только это не было лазом, просто небольшая ниша в корнях деревьев, что образовалась под действием коррозии почвы и проникающей тут с поверхностью воды. Но все же это было укрытие. Кирилл услышал утробно рычавших внизу глунов, потерявших добычу. Они не были разумны, даже псевдоразумны, вперед их вел только инстинкт, или что там вложил в них создатель, и они разбрелись прочь, потеряв свою цель. Кирилл приоткрыл глаза. Сколько времени он находился тут? Часов 10, сутки. Время, казалось, замерло, а узкие бока пещерки словно вросли в него, корнями проникая тело. Тишина. Но вот проползающий где-то внизу глун замер, зашипел, и что-то начал вынюхивать прямо под ним. Запах. Запах его тела, что постепенно наполнял пещеру все это время. Это его почувствовала эта тварь, это он сейчас заставил ее озираться и принюхиваться. Вот она завозилась где-то внизу, заурчала, начала что-то скрести. Кирилл аккуратно выглянул в щель между корней. Глун принюхивался к корню, за который когда-то он ухватился, чтобы подтянуться наверх. А потом эта тварь начала рыть у основания корня, словно он мог находиться там, за слоем земли. Кирилл замер. Если она так будет рыть и дальше, если над вырытым углублением начнет осыпаться земля, он похолодел. И тут же глун замер, словно прислушиваясь. «Кирилл, ты здесь? Ты живой?» Вдруг раздался в голове Кирилла голос Марины. Глава 11. Кирилл вздрогнул так, что едва не выдал своего укрытия. «Они пришли», мысль эта сладкой волной пробежала в сознании. «Они пришли, а значит, еще не все потеряно. Значит, будем жить. Да, я тут». Как же трудно было сосредоточиться на этой простой фразе, как трудно оказалось не произнести ее вслух.